На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. Валентина Арсентьевна Нюхина, пенсионерка из нашего города, спрашивает, что означает выражение «в огороде бузина, а в Киеве дядька». И неужели это? Кому-то это непонятно? Вот как видите. И что это, пословица или поговорка? Начну со второго вопроса. В теории фразеологии существует такое разграничение. Пословицей называется такое устойчивое выражение, которое грамматически представляет собой сложное предложение, а поговорка простое. В нашем случае предложение сложное. Первая часть «в огороде бузина», вторая часть «в Киеве дядька». И они связаны между собой сочинительным союзом «а». Так что получается, что это все-таки пословица. Правда, я должен оговорить, что такое разграничение признается не всеми теоретиками фразеологии, и поэтому можно услышать, что это и поговорка. Принципиального различия в таком случае между этими понятиями нет. Что же касается значения этой пословицы, то нетрудно заметить, что между сообщением о том, что в огороде растет бузина, и сообщением о том, что в Киеве живет дядька или есть дядька, нет абсолютно никакой связи. Или она абсолютно формальная в том смысле, что первое предложение открывается таким членом, который в школе называется обстоятельство места, и второе тоже. Но это чисто формальная связь. Поэтому в огороде бузина, а в Киеве дядька говорят о бессвязной речи, о речи человека, который бессистемно перескакивает с одной темы на другую и не в состоянии связно и последовательно выразить какую-нибудь законченную мысль. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня два коротких вопроса. Вот есть такие слова: культура, скульптура, арматура, литература. Что это за тура? А как это? Это первый. А второй касается супер и гипер. Вот супермаркет, гипермаркет, это вошло сейчас в наш язык. Но, наверное, есть какие-то отличия, потому что можно, скажем, сказать там супергерой, но нельзя сказать гипергерой. Спасибо. По поводу туры. Татьяна, дело просто в совпадении. Вам попалось какое-то количество слов, в которых суффиксу «ур» с последующим окончанием «а» предшествует корневой согласный или согласный, возможно, какого-то другого суффикса. Но так или иначе, вот этот суффикс «ур» — это суффикс, имеющий латинское происхождение, суффикс, который и существует в русском языке в заимствованных словах. Вы, я так надеюсь, понимаете, что и литература, и скульптура, и мануфактура, и брошюра, например, все это слова, которые являются не исконно русскими, а заимствованными. Вот этот суффикс, собственно, вместе с ними и пришел в наш язык, и суффикса «тура» уж, конечно, и суффикса «тур» даже в этих словах нет. Есть суффикс «ур». В том, что касается различия между «супер» и «гипер», то оно обусловлено происхождением этих приставок. Дело в том, что «гипер» — это приставка древнегреческая по происхождению, а «супер» — латинская. И по большому счету они абсолютно идентичны по значению. В том, что касается разницы между супермаркетом и гипермаркетами, то можно сказать, что в русском языке довольно-таки давно, ну, по меньшей мере, наверное, с 70-х годов есть слово «супермаркет», а вот «гипермаркет» — это было придумано, насколько я понимаю, отдельной торговой сетью, не будем ее называть. И именно они пытаются каким-то образом, мне, кстати, совершенно непонятным, разграничивать идею супермаркета и гипермаркета. На самом деле это одно и то же. А как это по-русски? Да, еще кто-то звонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Светлана. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот сейчас по любому поводу говорят о дорожной карте. В общем, слова «дорожная» и «карта», они как-то, в общем, довольно просты. И мне кажется, что... Не кажется ли вам, что, может быть, эти выражения в том смысле, которые они вкладывают, употребляются потому, что малый набор слов у людей. То есть, может быть, в разных ситуациях можно как-то по-другому сформулировать, потому что, в общем, совершенно непонятно. Дорожную карту там придумали, дорожную карту сям. Это первый вопрос. А второй вопрос такой. Некоторое время назад прошла олимпиада для школьников по русскому языку, для старшеклассников. И вот у меня, хотя другой предмет был, но моя ученица мне рассказала о двух интересных вопросах, над которыми мы с ней думали. Первый вопрос, с каких слов нельзя начинать предложение в русском языке? Ну вот мы нашли только слова «ибо» и «бы». Ну вот можно сказать, как бы «ты бы съел яблоко», а вот «бы съел яблоко» сказать нельзя. А вот что еще? С каких все-таки слов нельзя? Вот можете вы просто перечислить. И второй там был вопрос очень интересный. Вот есть слова, которые заканчиваются на «ировать», например, там «активизировать», а есть слова «активизировать». Вот как, так, чтобы корень был одинаковый, чтобы можно было сказать и так, и эдак. Вот мы, опять же, насчитали пять вариантов. Экранировать, экранизировать, раз. Вот активировать, активизировать. Тонировать, тонизировать. Гармонировать, гармонизировать. И форматировать, форматизировать. Вот пять вариантов. Может быть, есть еще какие-то такие выражения, потому что смысл-то вот тонировать и тонизировать, ну, ясно, что это совершенно разный смысл. Кажется, что вдруг еще что-то мы не додумали. Не могли бы вы подсказать? Ну, вы сидели, думали час, наверное, а у нас всего две минуты на все ответы. Поэтому, если не ответят, уж не обижайтесь. Да. По поводу дорожной карты. Ну, прежде всего, если я все правильно понимаю, термин, который пришел к нам из политического дискурса, возник не в России. Если я правильно помню, опять же, впервые об этом речь зашла в связи с событиями на Ближнем Востоке. И, по-моему, это калька из английского языка, скорее всего, даже с американского варианта английского языка. Дело в том, что там слово map, которое мы переводим как карта, это еще и наносить на карту, это и карту рисовать и так дальше. То есть, по всей видимости, была взята метафора из американского языка, которая таким образом не очень удачно, быть может, перенесена на русскую почву. Безусловно, очень искусственно выглядит, да, эта метафора, если так можно выразиться, но думаю, что мы будем ее слышать все чаще и чаще, потому что политический дискурс очень пропитан такого рода заимствованиями. Светлана, по поводу вопросов из Олимпиады по русскому языку, по поводу первого вопроса, я могу, конечно, добавить одно-два слова, с которых русское предложение не может начинаться. Так, а большинство частиц практически, да, ведь, например? Ну, частица «ведь» вполне может открывать собой предложение. Да, но «а же», «али»? Частица «же», частица «ле», конечно, не могут. Не может, не должен открывать предложение «союз», потому что... Да, предаточное «союзом», потому что должно быть в постпозиции. Правда, у Есенина, это знаменитый пример, «Шагане, ты моя Шагане», потому что я с севера, что ли, и так далее. Но это воспринимается как совершенно явное отступление от нормы. Точно так же нельзя начинать предложение со слова «тоже», того слова «тоже», которое пишется слитно. То есть? Вот со слова «то есть», правда, не в значении, не в функции пояснительного союза, а в намного более размытом значении. Оно как раз иногда начинает с собой предложение, но скорее даже не просто предложение, а реплику в разговорной речи. То есть как это нельзя? Помните, печник говорит у Твардовского. То есть как это нельзя? То есть очень даже можно. Так что здесь тоже несколько размыты критерии. Так или иначе, можно пройтись, Валерий Анатольевич совершенно прав, можно пройтись по списку частиц русского языка по списку союзов, и вы сразу же расширите круг слов, с которых не может начинаться русское предложение. Второй вопрос – ировать, изировать. Да, вы совершенно правы, конечно, в таких случаях, как тонировать, тонизировать, значения различаются кардинально, гармонировать и гармонизировать также значения различаются кардинально, но, конечно же, было бы заблуждением считать, что поскольку мы работаем на кафедре русского языка с Валерием Анатольевичем, у нас у каждого в голове есть такой особый ящичек, в котором есть закрытый полный список слов, в которых один и тот же корень, а суффиксы «ировать» и «зировать» дают разные значения. Самый прямой путь – взять обратный словарь русского языка или взять грамматический словарь русского языка Андрея Анатольевича Залезняка и получить тут же полный список слов «наировать» и «зировать», а из него уже выбрать слова с одним и тем же корнем и сопоставить их значения. Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. вот я уже на протяжении долгого времени слышал по нашему радио, поэтому рекламу по утрам, после первых слов, которых я ее выключаю, потому что не выносит мой разум этих слов. Они говорят: «выброси костыли». Насколько правомерно употребление слова «выброси» вместо слова «выбрать», в связи с чем они могут употреблять это слово? Андрей, а почему вы так уверены, что правильно именно «выбрось», нет, а не «выброси»? Нет, я не уверен, я поэтому вас и спрашиваю. Может быть, это я просто неправильно воспринимаю. Да, вы, к сожалению, воспринимаете неправильно. Видимо, вы проводите аналогию между бесприставочным глаголом «бросить» и приставочным «выбросить». Отбросить, конечно, от глагола «бросить», разумеется, форма повелительного наклонения второго лица единственного числа образуется именно так – «брось». А вот от «выбросить» получается иначе – не «выбрось», а «выброси». Здесь просто иначе образуется форма второго лица единственного числа повелительного наклонения. Поэтому «выброси костыли» грамматически не содержит никаких отступлений от нормы. Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Да, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте. Да, Надежда Юрьевна, у меня два вопросика. Я уже 8-10 живу в Ленинграде. Еще лет походила в Эрмитаж, как в музей. Вот. А вот 100 лет назад брали Зимний дворец. Вот какая разница, Эрмитаж и Зимний дворец? Это самое. Мы же не ходим в Зимний любоваться. Но я знаю, что вообще Эрмитажем назывался небольшое здание, которое идет за Зимним дворцом. А сейчас вот полностью Эрмитаж называется. Это первый вопрос. Мне кажется, да, что... Второй вопросик. По поводу пассажа. Пассаж – большой магазин. Хотя бы вот у Гоголя реплика у Хлестакова там в сцене. Ох, какой пассаж! Так вот, какое самое отношение имеет магазин к неловкой ситуации? Спасибо. Ну, по поводу первого вопроса, конечно, удивительно слушать его от жителя Петербурга. Дело в том, что Эрмитаж — это название музея, а Зимний дворец — это название царской резиденции. И, собственно говоря, вся разница. Да, во французском языке Эрмитаж обозначает в переводе место уединения, поэтому Эрмитаж есть еще и, допустим, в Нижнем парке Петерговского, Петергофа, да, но, еще раз подчеркну, Эрмитаж — это название музея, Зимний дворец — это название зимней царской резиденции. Растрелли строил Зимний дворец. А в Зимнем дворце размещается музей, который называется Эрмитаж. По поводу слова «пассаж». На самом деле слово «пассаж» в этих двух случаях употребляется, ну, не то чтобы в одном и том же значении, конечно, значения разные, но значения их близких, связанных между собой. Пассаж – это особый тип магазина, который, с одной стороны, представляет собой вот такой крытый двор. Можно, гуляя по этому крытому двору, заходить то в один магазин, то в другой. То есть, на самом деле, это множество магазинов. Крытая галерея. Да, да. И проход. Да, вот идея променада вот этого, да. Вот, угу. Как раз идея этого променада, идея прохода, когда мы ходим, когда мы прогуливаемся, очень легко, ну, столкнуться с какой-либо ситуацией. Вот некое положение дел, удивляющее человека, именно в этом значении Хлестаков употребляет слово «пассаж». В обоих значениях, или эти два слова, звучащие одинаково, но с близкими значениями, или два значения одного и того же слова, короче говоря, и то, и другое из французского языка. И поэтому между употреблением Хлестаковым этого слова и названием магазина противоречия нет. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».